Быт. Фус. А как ребята обращались друг к другу? По именам? Юрий. К Каспарену обращались Юрик, я для всех был просто Юра, Тихомиров, Тиша, Цой, Витя, Огурьянов, Густав. Фус. Как происходило общение? Кто в группе был ближе всего к Виктору? Юрий. Каспарян. Они были ближе всего друг к другу. Витя иногда подтрунивал над ним. Много шутили над Густавом с его рассеянностью. С ним было вообще сложнее всего. Помимо опозданий на самолеты, там хватало всякого. Мог на концерт, когда нет мест, привезти 5 человек помимо списка. Это со мной. Особенно в Питере. Он просто был разгильдяем. На него нельзя было обижаться. Творческий человек и вообще без царя в голове. В хорошем смысле. В облаках витал. Фус. Чем музыканты в дороге занимались? Юрий, отдыхали. Дремали, что-то листали. Пару раз в мячик играли. Такую фигню устроили, помню. А так все спокойно. Никаких пьянок, девчонок, мол, пошли в ресторан, оттянемся. Это все от Вити шло. Он спокойный был. Иногда интервью. Это неправда, что Витя не любил общаться с журналистами. Все от людей зависело. Если ему было интересно с человеком, мог 2 часа с ним разговаривать. С удовольствием. Фус. Что курили тогда? Юрий. Курили все 5 человек. Курили много. Отчасти, наверное, из любви к черному цвету Витя полюбил сигареты John Player Special. Дорогие, но классные, в такой черной коробке. Он доставал их где-то. В Москве он меня просил, я ему Marlboro доставал. Ничего же тогда купить нельзя было. Из-за этого же пристрастие к черному цвету чуть ли не первая просьба у Вити была, когда мы познакомились, перекрасить все вещи в черный цвет. Я договорился в лучших красильных мастерских города, в мастерских Мариинского, Кировского тогда, театра, и все вещи там покрасил. Фус. При тебе, Виктор, что-то писал, рисовал? Юрий. Нет, ничего. Мне вообще было непонятно, когда все это писалось. Он никогда ничего не напевал, за гитару судорожно не хватался. Может быть, в голове у него что-то все время и крутилось, но постороннему наблюдателю это никак не было заметно. Это был совершенно скрытый от кого бы то ни было процесс. Со стороны казалось, что все происходит само собой. Фус. Какие-то характерные словечки у Виктора были? Юрий. Душный. Он некоторых людей называл душными. Учитывая характер Виктора, человек мог ему показаться таким через 3 минуты общения. Если не в тему разговоры, вопросы какие-то. Ему не нравились люди, которые много шумно говорили. В нем была какая-то степенность, сосредоточенность. Он не любил шум. Это, наверное, какие-то восточные дела. Еще дисциплинированность. Как-то мы должны были выехать из Нижнего Тагила в 5 утра. Без 10:05 я стучусь к нему в номер, будить собираюсь. А он стоит одетый, умытый, гитара зачехлена. Внутренняя собранность. Фус. Были какие-то вещи, которые Виктор любил, которые у него всегда были под рукой, кроме гитары? Юрий. Телевизор, магнитофон, видеомагнитофон. Фус. Поклонники доставали? Юрий. Не то слово. Но Виктор старался не давать повода, всегда держал дистанцию. В автографах никому не отказывал, но людей специально не провоцировал. Помню, в Волгограде очень красивая девочка, ну никак ей было к нам не попасть через оцепление, ногу просунула. Умоляю, распишитесь. Витя подошел, фломастером написал. Я очень много раз видел, как он давал автографы, и всегда писал одно и то же. Удачи, Цой. Беседовал Александр Долгов.